Было хорошо видно, как мечутся там эсэсовцы, перебегая от дома к дому. Другие, сбившись в кучки, взволнованно смотрели на город и что-то обсуждали. Из-под горы выскочил длинный серый лимузин. Он подкатил к домику коменданта, что расположен чуть на отшибе, и остановился. Сам Нойбауэр уже ждал на крыльце, тотчас сел в машину, и та рванула с места. Еще по рабочему лагерю 509-й знал, что у коменданта в городе свой дом, где и обитает его семейство. Поэтому он пристально следил, куда же так торопится серый автомобиль. И так увлекся, что не расслышал чьих-то тихих шагов по дорожке между бараками. Это был староста 22-го барака Хантке, приземистый коренастый мужичонка с вкрадчивой кошачьей походкой. Он носил зеленую нашивку уголовника. Трезвый он был безобиден, но в охмелю становился просто бешеный и уже многих изувечил. Староста подходил не торопясь. 509-й еще мог бы попробовать смыться, когда его увидел. Такие внешние проявления испуга обычно вполне удовлетворяли Хантке, но не стал этого делать. Остался стоять. «Ты что тут делаешь?» «Ничего». «Ничего, значит». Хантке сплюнул прямо к ногам 509-го. «Ах ты, говнюк! Или, может, размечтался?» Его белесые брови поползли вверх. «Не воображай и даже думать забудь! Уж вы-то отсюда не выберетесь. Уж вас-то, ублюдков политических, они завсегда успеют через трубу прогнать!» Он снова сплюнул и пошел обратно. 509-й стоял ни жив, ни мертв. На секунду у него даже помутилось в голове. Хантке его терпеть не мог, и обычно 509-й старался не попадаться старости на глаза, а на сей раз почему-то остался. Он не спускал глаз со спины старосты, пока тот не исчез за уборной. Он не испугался угрозы. Угроза в лагере — самое обычное дело. Он пытался понять, что за этой угрозой стоит. Выходит, Хантке тоже что-то почуял, иначе бы ничего такого не сказал. А может, он даже и прослышал что-нибудь от эсэсовцев. 509-й перевел дух. Значит, вовсе он не идиот, и ничего ему не почудилось. Он снова посмотрел на город. Густой черный дым стелился теперь по крышам, сквозь него слабо пробивался испуганный перезвон пожарных колоколов, со стороны вокзала доносились беспорядочное бабаханье, похоже, что там рвались боеприпасы. Лимузин коменданта внизу под горой заложил на скорости такой вираж, что его занесло. Когда 509-й это увидел, лицо его вдруг передернулось. Гримаса смеха исказила его лицо. Да, он смеялся. Смеялся беззвучно, судорожно, не в силах вспомнить, когда смеялся в последний раз, не в силах остановиться. Причем в смехе этом не было радости, но он смеялся. Смеялся и при этом оглядывался. А потом поднял свой бессильный кулак и сжал его, что есть мочи, и все смеялся, смеялся без конца, покуда яростный приступ кашля не бросил его на землю. Глава 3. Мерседес мчался вниз, в долину. Оберштурмбанфюрер Нойбауэр сидел рядом с шофером. Это был точный мужчина с рыхлым, расплывшимся лицом любителем пива. Белые перчатки на его крупных руках ослепительно отсвечивали на солнце. Он это заметил и стянул перчатки. «Сельма!» — проносилось у него в голове. «Фрея! Дом! Почему телефон молчит?» «Скорее же!» — сказал он шоферу. «Давай, Альфред, нажми еще!» Уже в предместьях в нос им ударил запах гари. Он становился все удушливей и гуще по мере их продвижения. У нового рынка они увидели первую воронку. Центральная сберкасса обрушилась и горела. Пожарные трудились вовсю, пытаясь спасти соседние здания. Но струи их бронзбойтов казались слишком тоненькими и немощными, чтобы побороть огонь. Из воронки на площади воняло серой и какими-то кислотами.